Глава 56. Бонус. Фаина. «Курица?» — в ужасе воскликнула я, лихорадочно соображая, почему он не сравнил себя хотя бы с петухом. «Я что, тебя нечаянно кастрировала?» «Нет, ты что, там все в норме», — поспешно заверил Жорик, ошалело разглядывая свои шикарные белоснежные крылья. Я облегченно вздохнула. А потом, как зачарованная, провела рукой по его шее, не веря своим глазам. «Что ты делаешь, Фая?» — насторожился парень. «Ты не понимаешь, Джо?» Я дернула от него руку, чтобы он не счел мои действия домогательством. «Это все по-настоящему. Ты больше не ящер. Твоя кожа уже не бугристая и грубая, она нормальная, шелковистая и приятная на ощупь. Я это чувствую, когда дотрагиваюсь до тебя. На тебе нет морока. И твое лицо, оно тоже изменилось. Ты стал таким, каким видел себя в зеркале. Ну, только разве что с белыми крыльями. Прости». Жорик застыл, пытаясь осознать такое счастье. «Это правда?» — хрипло прошептал он, боясь поверить. «Помнишь, о чем мы говорили перед сном?» — спросила я. Он кивнул. «Наверное, в моем подсознании засела фраза о том, что у тебя очень чистая и светлая душа. Вот я и сделала тебя ночью ангелом». «Но ведь ангелы — бесплотные духи», — озадаченно отметил он. «Да, но в том мире, где я родилась и выросла, их чаще всего изображают именно такими. Невероятно красивыми мужчинами с белыми крыльями», — заверила я его. «Значит, теперь я стал красивым?» В моих словах он услышал главную для себя фразу и просиял. «Очень!» — совершенно искренне кивнула я. «Фаина!» — меня порывисто сгребли в охапку и прижали к ангельскому телу в благодарных объятиях. «Как спалось, дарр!» — вошедший без стука в спальню Гарсиан заикнулся на середине фразы, и тут же раздался его истошный вопль. «А-а-а!» Стекла не вылетели, но жалобно звякнули за компанию с люстрой. Мы вскочили с кровати, и Жорик быстро заслонил меня собой. «Что ты наделала, фея? Быстро превращай его обратно!» Продолжил орать ящер, когда звук «А» наконец-то иссяк. «Не буду!» — пискнула я из-за спины принца. «И даже не знаю как. Это случайно получилось. Мне приснилось, что горгулы превращаются в ангелов. И он, вот, тоже таким стал», — соизволила я объяснить этой истеричной рептилии. «Ангелам? Они же духи, бесполые!» Побелевший Гарсиан схватился за сердце. «Такими темпами я его скоро вообще на тот свет отправлю. Зря он все-таки меня похитил. Чувствую, скоро вернет назад. С доплатой. Ты что, из моего сына евнуха сделала?» «Да не евнух я!» — обиженно рявкнул Жорик. «Я нормальный мужик, и все у меня в порядке. И вообще, мне очень нравится, что я стал таким, и меняться назад не хочу». «Ты правда не понимаешь или просто придуриваешься?» Крик папаши перешел в ультразвук. «Ты же наследный принц, будущий король! Как твои подданные будут воспринимать тебя всерьез, а?» «Все дело в грамотном пиаре», — отметила я, высунувшись из-за надежной спины. Гарсиан испепелил меня взглядом, потом оживил и четвертовал. Смотря как им это все преподнести. Можно сказать, что принц осенил великий дух Белого Орла и поделился с ним своей магией, подарив особую зоркость и силу, ну и крылья заодно, как бонус. «Какой еще бонус?» — взвыл Гарсиан, хватаясь за голову. «Мой сын станет посмешищем для всех. Его будут дразнить белым цыпленком». «Так, быстро выдергивай из крыльев все перья», — решительно скомандовал он своему отпрыску. «Я не курица, чтобы меня ощипывать», — возмутился Жорик. «Хм, а еще недавно он говорил другое», — автоматически на нервах отметила я. «Ты об этом пожалеешь, когда увидишь реакцию придворных. Ты же теперь пушистый клоун и слабак», — продолжал орать рептилоид. «Может, его еще раз об стенку приложить?» «Полегче, Гарсиан», — осадила я хвостатого истерика. «Я пока что обычная фея, но могу стать зубной. Совершенно нечаянно». Угроза подействовала. Ящер проникся и сбавил обороты. Лишь его хвост ходил ходуном, делая выбоины в полу. «А кем тогда будут ваши дети?» «Тоже цыплятами», — в его трагическом голосе послышалась обреченность. «Ты не о том волнуешься, Гарсиан», — отметила я. «На твоем месте я бы больше беспокоилась о том, почему фея в твоем замке снятся сны с горгулами в виде ангелов, которые отправляются на небо. Мой муж с армией на подходе, и он отправит твоих подданных к праотцам. Но еще не поздно меня вернуть. Подумай об этом». Громко рыкнув, ящер пулей вылетел за дверь.